Он приблизился ко мне с инъектором, но остановил его жестом. «Стой! Ты хочешь сказать, что собираешься держать меня на крючке постоянно?» «Хочу сказать, что мне нужны гарантии твоего сотрудничества», — усмехнулся старик. «Кто знает, что тебе взбредет в голову по дороге?» Понял, что это не случайность, а продуманный план. Кадр изначально собирался сделать меня своей марионеткой на неопределенный срок. Понятно, медленно убрал руку. «Тогда Коли». Кадр удовлетворенно кивнул и подошел ближе. В этот момент незаметно кивнул в сторону двери каюты, где стоял технический дроид под моим управлением. Как только кадр повернулся спиной, убирая и настраивая инъектор, дроид выстрелил из винтовки несколькими иглами с сильным нейротоксином. Иглы попали старику в спину и шею, трофеи аварской разведки оказались весьма эффективными. «Что?» Начал кадр, но уже начал заваливаться на пол, глаза его закатывались. «Сюрприз, дедуля!» Подхватил я падающее тело. «Думал, мы не готовы к твоим играм». Дарс появился в дверях каюты. «Как дела?» «Сработало». «Отлично. Помоги мне его уложить на кровать. Он тяжелый, оказывается». Мы уложили бессознательного кадара, после чего я достал из рюкзака особый трофей — рабский ошейник, который мы нашли среди имущества аварской разведки. Это не обычная железка, а высокотехнологичное устройство с множеством датчиков и даже небольшим экраном. «Что это за штука?» — спросил Дарс, изучая ошейник. «Ошейник для особо ценных рабов», — пояснил, застегивая устройство на шее кадара. «Контролирует жизненные функции, может вводить различные препараты, блокировать нервные импульсы. В общем, полный контроль над носителем. И ты умеешь им пользоваться». Кианна разобралась в инструкции. Оказалось, довольно простое в управлении устройство. Главное, есть функция принудительного сна и болевого воздействия. Мы принесли коробки кадара в каюту и заперли дверь. После чего направились на мостик, где я отдал команду Кианне начать подготовку к разгону для прыжка в гиперпространство. «Капитан, курс проложен на систему барона Хинджа», — доложила Кианна. «Расчетное время полета — 18 стандартных дней. Есть жилые системы по дороге туда?» Я проложила маршрут так, чтобы он не пролегал через населенные системы. Хотя это и удлинило маршрут. «Отлично. Начинай разгон». Челнок плавно развернулся и устремился прочь от планеты. Вскоре включились двигатели разгона. Кадр очнулся через несколько часов. Первое, что он почувствовал, — странное ощущение на шее. Когда старик попытался дотронуться до шейника, тот мягко, но настойчиво блокировал движение его рук. «Рик!» — заорал он, и его голос разнесся по всему кораблю через систему связи. «Что ты наделал, я не торопился к нему, пусть поварится в собственном соку». Только через полчаса зашел в каюту, где кадр метался, пытаясь снять ошейник. «Доброе утро, кадр!» — спокойно поздоровался, присев в кресло. «Как самочувствие?» «Сними эту штуку немедленно!» Взревел старик, вскакивая с кровати. «Ты не понимаешь, что делаешь. Понимаю лучше, чем ты думаешь. Ты решил сделать меня своим рабом на неопределенный срок. Теперь посмотрим, каково это — быть моей марионеткой. В эти игры можно играть вдвоем. Ты не можешь этого сделать. Герпоид убьет тебя без моей помощи. Возможно. Но если умру, то и ты долго не проживешь. Кианна и Дарс получили четкий приказ — в случае моей смерти этот ошейник оторвет тебе голову. И поверь, они оба выполнят этот приказ без раздумий. Так что ты проживешь от силы на пару минут дольше меня». Кадр побледнел, понимая серьезность ситуации. «Ты блефуешь». «Кианна», — обратился к Искину корабля, — «подтверди приказ относительно пленника». «Подтверждаю приказ, капитан», — отозвалась Кианна. «В случае вашей смерти пленник подлежит немедленному уничтожению». «Вот видишь». Усмехнулся в ответ. «Теперь мы оба зависим друг от друга. Разница лишь в том, что контролирую ситуацию». Кадр медленно опустился на кровать, и его четыре руки дрожали от ярости. «Что ты хочешь?» «Ничего. Доставлю тебя к барону Хинджу, как и обещал. Там ты извлекаешь герпоида, а я снимаю ошейник. После чего мы расходимся». «Рик, ты не понимаешь. Ошейник может убить меня. Эти устройства крайне опасны». «Несомненно. Опасны. Тебе лучше вести себя прилично», — посоветовал ему, вставая с его койки. «Кстати, ошейник реагирует на агрессию и попытки побега. Так что советую быть спокойным и послушным». Направился к выходу, но кадр окликнул меня. «Постой. А как же инъекции для герпоида?» «А, не беспокойся», — и обернулся. «Ты можешь их не делать, но в этом варианте ты уже понимаешь, что с тобой произойдет. Выйди из каюты, запер дверь и поставил дроида на охрану. Дарс ждал меня на мостике. «Ну что, как дедуля?» — спросил он с усмешкой. Пока шокирован, но приходит в себя. «Думаю, скоро начнет торговаться. А ты уверен, что это правильно?» все-таки он может оказаться нам полезен. Дарс, этот старик 200 лет играл в кукловода с целой планетой. Думаешь, с нами он будет честен? Нет, пусть теперь побудет в роли марионетки. Не простит он тебя. А мне и не нужно его прощение. А если барон Хиндж откажется принять его? Тогда кадр станет не нашей проблемой, а его. Выгрузим его и там оставим. Но кто знает, возможно, старые связи еще что-то значат в баронстве. Здесь нет его зверушек и помочь ему некому. А я не тот разумный, кто поверит, что этот старик безобиден. Знаешь, мне порой кажется, что этот старик угробил разумных больше, чем я. Помнишь зал с колоннами и сколько там было останков разумных? Думаешь, это его работа? А чья же еще? Туда идти по горам от ближайшего города несколько месяцев. Думаю, это происходило до того, как корпорацию здесь уничтожили. Наверняка туда привозили преступников и отправляли внутрь. А потом смотрели, что там с ними происходит. Это жестоко. А другого объяснения появившимся там останкам у меня нет. Он и нас отправил туда не просто так. Думаешь? А откуда он узнал, что там будут три оставшихся варца из разведки? Объяснение одно, он сам их туда и отправил. Думаю, было так. Когда-то давно они пытались проникнуть в это помещение древних, но у них ничего из этого не получилось. Потом корпорацию уничтожили, но желание попасть туда у него не пропало. А сейчас, когда он узнал о том, что прилетела аварская разведка и интересуется древними развалинами, он им подсунул информацию о том, что именно там есть древние развалины и часть из них сохранилась. Разведка не могла не проверить данную информацию. Результат проверки ты знаешь. Думаю, он и нас отправил туда с той же целью. Чтобы мы погибли следом за ними. Тогда кто бы его повез к барону? Флайер бы остался целым. Челнок на орбите тоже. Думаю, он уже до нас побывал там в горах, но не сумел найти транспорт аварской разведки.